Из Иерихона по дороге идет Иисус. Толпа за ним, а рядом два слепца убогих кричат ему: «Прозреть хотим!» Народ же действует иначе. Их заставляет замолчать. Увы, здоровым людям, зрящим, проблем слепцов он не понять. Но что к чему? Слепцам запреты, глухая тьма, вокруг низги, и слышен крик погромче: «Где ты, о сын Давидов? Помоги, чтоб нам увидеть мир прекрасный! Открой, пожалуйста, глаза!» И по щекам слепцов несчастных течет горячая слеза. И, сжалившись, явивши милость, коснулся он больных очей, и исцеление совершилось без операций и врачей. Иисус и души исцеляет, вся мощь и сила у Него. Свою Он помощь предлагает, но ждет лишь крика твоего.